Глава 15. Он прождал в ресторане до половины третьего, пообедал, долго пил кофе, но Вероника так и не появилась. Джек вернулся в гостиницу, но не нашел там записки от девушки. Раздраженный, он решил забыть о ней, подняться к себе и вздремнуть. После тяжелой ночи сеанс дублирования показался Джеку особенно утомительным. Моррис ворчал на друга, иронизировал по поводу его внешнего вида. «Господи», — сказал Дилейни, — «можно ли ожидать хороших результатов, если ты трахался целую ночь?» Джек резко оборвал Дилейни и попытался собраться, но последствия истекшей ночи давали о себе знать. Ему следовало выспаться, но он чувствовал, что не заснет, не попытавшись найти Веронику. Джек назвал Гвидо отель, где жила девушка. Шофер, вероятно, хорошо поел. Он был жизнерадостным, разговорчивым. Джек предпочел бы вздремнуть в тишине на заднем сиденье. «Франция!» — сказал итальянец, сорвавшись с места, когда зажегся зеленый свет. И тут же резко затормозил, чтобы не сбить старика с портфелем. «Франция! Вот это страна!» Он говорил на французском языке, служившем им связующей нитью. «Французы — избранники Бога. У них есть все. Плодородные земли, полезные ископаемые, самые красивые женщины. Они не страдают от перенаселения. Это их самая большая удача. Они контролируют рождаемость. А в этом бестолковом итальянском инкубаторе женщины каждый день рожают по 20 тысяч будущих безработных. Франция даже ввозит к себе рабочую силу». Гвидо покачал головой, удивляясь небывалой удачливости французов. «Там человек чувствует себя как король», — он громко вздохнул. «Мне надо было там остаться. Когда мой батальон передислоцировали, мне следовало дезертировать и остаться во Франции. Позже я смог бы получить гражданство. Лучшие месяцы моей жизни я провел под Тулоном. Мой капитан был жуликом, он продал нас женщине, с которой крутил любовь. Она владела виноградниками, на которых мы проработали всю весну и лето. Эта дама была аристократкой. Она говорила нам: «Мои несчастные мальчики, вы проиграете эту войну. Многие из вас скоро умрут, так пейте же сейчас столько вина, сколько хотите». Вино, изготовляемое на побережье, весьма крепкое. Она относилась к нам с пониманием и, заставая нас спящими под оливами, никогда не жаловалась капитану. «Если уж работа неизбежна», — назидательно заметил Гвидо, — «всегда лучше работать на аристократа». Гвидо сообщил, что ему платят 1600 лир за каждый отработанный день. Эта сумма соответствовала $2,5. Он кормил на нее троих детей, но его отглаженные рубашки каждое утро сверкали белизной, туфли блестели, а волосы были аккуратно подстрижены. Он водил машину, как истинный итальянец. Гвидо считал всех шоферов трусами, а пешеходов — проворными, как газели. Поэтому он мчался через перекрестки на предельной скорости в расчете на то, что другие водители испуганно нажмут на тормоза или свернут в сторону. Он несся на всех пешеходов, будь то одноногий калека на костылях или пожилая женщина с ребенком, всегда сохраняя уверенность в том, что в последний миг они каким-то чудесным образом отпрыгнут в сторону. Гвидо с гордостью поведал Джеку, что за всю шоферскую жизнь он ни разу даже не поменял бампера. Похоже, теория Гвидо, как и другие абсурдные итальянские принципы, подтверждалась практикой. «Когда я читаю газеты», — продолжал Гвидо, — «и узнаю о трудностях, которые переживает Франция, мне становится грустно. Особенно это касается Алжира. Я грущу, потому что в итальянских газетах между строк легко прочитать следующее. Нас вышвырнули из Африки, мы терпели Муссолини, теперь ваша очередь, ваш Муссолини уже на подходе. Теперь мы будем поучать вас». В этот момент Джек пожалел о том, что Гвидо выучил французский язык. «Они не сумеют одержать победу в Алжире», — продолжал Гвидо. Ожидая часами клиента, Гвидо располагал прекрасными условиями для чтения газет и размышлений на политические темы. «Это партизанская война, а выиграть партизанскую войну можно только с помощью террора, тотального страха. Конечно, французы прибегают к террору, но они слишком цивилизованная нация, чтобы пойти по этому пути до конца, поэтому они потерпят поражение. Только немцы и русские способны одержать победу в такой войне. Но кто хотел бы быть немцем или русским? «Вы состоите в какой-нибудь политической партии?» — спросил Джек, проявляя невольный интерес. Гвидо рассмеялся. «Я работаю день и ночь. Есть ли у меня время заниматься политикой?» «Но вы голосуете на выборах?» «Конечно», — отозвался Гвидо. «И за какую партию?» «За коммунистическую», — тотчас ответил Гвидо. «За кого еще голосовать человеку, если он зарабатывает 1600 лир в день?» Автомобиль замер у светофора, и Гвидо повернулся к Джеку. «Не обижайтесь», — вежливо сказал он. «Я сказал это, мсье Эндрюс, только из уважения к вам. Когда другие американцы спрашивают меня, за кого я голосую, я всегда отвечаю за монархистов. Американцам этот ответ нравится больше. Но вы живете во Франции и понимаете Европу, хоть вы и богатый американец. Почему бы не сказать вам правду?» Он уставился на дорогу. У следующего светофора Гвидо снова повернул голову. «Конечно, я не коммунист. Просто таким образом я выражаю свое презрение к властям». Когда они подъехали к гостинице, Джек вошел в вестибюль, ожидая увидеть ночного портье, созерцающего свое отражение в зеркале. Но сейчас за стойкой сидел сурового вида старик с ключиками консьержа на воротничке формы. Он не владел ни французским, ни английским. Когда Джек произнес имя Вероники, служащий отеля сказал: «La signorina è partita». «Сеньорина уехала». Итальянский. Познаний Джека в итальянском не хватило бы на то, чтобы выяснить подробности, но священник-немец, спускавшийся по лестнице, пожалел его и вызвался быть переводчиком. «Я понял», — сказал Джек священнику, — «что сеньорина Ренци уехала. Спросите у него, пожалуйста, не оставила ли она свой новый адрес». Когда священник перевел вопрос, консьерж отрицательно замотал головой. «А в какое время она покинула отель?» «Alle dieci», — ответил старик. «В 10», — произнес Джек, обращаясь к немцу. «Я понял». У него стало сохнуть в горле. «Узнайте, была ли она одна или ее сопровождал джентльмен?» Священник перевел вопрос с сильным тевтонским акцентом. Похоже, консьерж уже начал испытывать раздражение. Он принялся делать какие-то пометки на карточках. «Си», — отозвался он. «А как выглядел этот джентльмен? Молодой американец в очках и в пальто цвета хаки?» Когда священник кончил переводить, консьерж холодно посмотрел на Джека, не скрывая своей неприязни к немолодым иностранцам с такой настойчивостью, преследующим юных итальянок. Служащий отеля заговорил резким, недовольным тоном. «Консьерж говорит, что ему некогда запоминать внешность посетителей», — сказал священник. Зазвонил телефон, консьерж снял трубку и принялся болтать с кем-то. Обождав минуту, Джек решил, что здесь больше ничего не узнает. Он поблагодарил священника, ответившего ему радостной улыбкой, которая означала, что немец был рад помочь Джеку и не держит на него зла из-за проигранной войны. Джек вышел на маленькую площадь перед гостиницей, где Гвидо вытирал тряпкой фары Фиата. Вторую половину дня Джек провел в своем номере, ругая себя за то, что не спросил у Вероники адрес ее подруги, у которой она собиралась остановиться. Ему никто не звонил, и к 6 часам он уже был уверен, что с девушкой случилось нечто ужасное. Он перечитал безумную записку, которую Брезыч подсунул под дверь. Догадка повергла его в дрожь. То, что Брезыч не беспокоил его, показалось Джеку зловещим сигналом. «Если она не даст знать о себе до завтрашнего дня, я обращусь в полицию», — решил Джек. Этой ночью он несколько раз слышал сквозь сон телефонный звонок. Но когда Джек открывал глаза, в комнате было тихо, аппарат молчал. Утром он решил, что ему следует разыскать Брезыча. Но из всех его знакомых лишь Деспьер и Вероника знали, где живет парень. Вероника исчезла, а Деспьер уехал в Алжир описывать ужасы войны. Уходя в студию, Джек заглянул в телефонную книгу, не слишком рассчитывая на успех. Фамилия Брезыча, как он и предполагал, там не значилась. Утро приготовило ему сюрприз. Неожиданно он почувствовал в себе какую-то легкость и уверенность. Джек прекрасно справился с дублированием очередных сцен. «На тебя снизошло благословение, мой мальчик», — произнес сияющий Дилейни. «Ты сегодня в ударе. Я ж говорил, тебе надо только выспаться, верно?» «Да», — сказал Джек, — «ты говорил». Днем он отправился в посольство. Возможно, в картотеке имелся адрес Брезыча, поскольку каждый американец, прибывающий в другую страну на срок более 3 месяцев, обязан оставить там свои координаты. Но Джек не питал серьезных надежд. Брезыч был не тем человеком, который взял бы на себя труд зайти в посольство. Выходя из посольства, Джек столкнулся с Керном. Американец, облаченный в темно-серый костюм, имел, как всегда, вид дипломата, который только что беседовал на равных с главой могущественного государства. Керн остановился, на его лице появилась неприятная улыбка. «Я занимался делом вашего друга», — сказал он. «Чем?» — с недоумением спросил Джек. Он был так поглощен мыслями о Веронике, что не сразу сообразил, что имеет в виду Керн. «Вашего друга Холта», — пояснил Керн. «Он был у меня, я обещал ему сделать все, что возможно». «А, прекрасно! Спасибо!» Джек совсем забыл о Холте и его намерении усыновить ребенка. Со времени первого разговора Джека с Керном произошло так много событий, что та беседа казалась отошедшей в далекое прошлое. «Я ждал вашего звонка», — сказал Керн, медленно кивая головой. «Мы могли бы где-нибудь выпить вдвоем». «Я собирался позвонить», — Джек испытывал желание уйти, но дела помешали. «Сегодня вечером у меня будут гости», — сообщил Керн. «Возможно, вам будет интересно. Итальянцы. Наверное, среди ваших знакомых не так много итальянцев». «Слишком много», — ответил Джек. Керн напоминал ему охотника, собирающегося угостить гостя только что подстреленным фазаном. «Я догадываюсь, что вы шутите», — сказал Керн. «Ха, да». «Я всегда стараюсь, чтобы моя светская жизнь протекала среди жителей страны пребывания», сообщил сотрудник консульства, как бы упрекая Джека и ему подобных в том, что они легкомысленно тратят свое время на общение с американцами. «Даже на Ближнем Востоке, несмотря на многочисленные препятствия, я старался следовать этому принципу. Хотите прийти?» «Боюсь, сегодня я буду занят». «На всякий случай». Керн сунул руку в карман, вытащил бумажник, извлек из него визитную карточку. «Вот мой адрес. Заходите, если удастся. Мы сидим допоздна». «Спасибо». Джек спрятал визитку в карман. «Постараюсь. Ну, до свидания. Я...» «Любопытную вещь я узнал о вашем друге. Он сидел в тюрьме. Вам это известно?» Джек заколебался, чувствуя себя неловко под пристальным, насмешливым взглядом Керна. «Черт возьми, он не заставит меня лгать», — подумал Джек. «Да, известно». Керн кивнул со скорбным торжеством. «И вы не сочли нужным поставить меня в известность. Вы позволили бы мне поручиться за него перед моими итальянскими друзьями?» «О, Господи, Керн!» — нетерпеливо произнес Джек. Ему было тогда 20 лет. Это старая история. Сейчас он сама респектабельность. Неужели это важно?» «У вас странные понятия о том, что важно, а что нет, Эндрюс». «Холт сам сообщил вам об этом?» «Нет». На лице Керна появилась мрачная, довольная улыбка. «Я выяснил это, занимаясь его делом». Он недоверчиво уставился на Джека. «Не располагаете ли вы другими важными сведениями, которые могут представлять для меня интерес?» «Его жена — алкоголичка», — подумал Джек. «Это существенно. Только черта с два я скажу тебе об этом, приятель». «Он добрый, благородный человек», — произнес Джек. «Это важно?» Керн хмыкнул. «Вряд ли», — он протянул руку. «Постарайтесь прийти вечером. Из окна моей квартиры открывается самый лучший вид на Рим». Величественной походкой посла он направился в здание. Джек поспешил отойти от посольства, боясь, что кто-нибудь еще отнимет у него время. Он многократно звонил в отель, справляясь, нет ли для него сообщения, и в конце концов в голосах телефонисток, узнававших Джека, появились ноты раздражения. Он выпил не одну чашку кофе, сидя возле Дони на Виа Венето, хотя на улице было сыро и прохладно. Джек надеялся встретить мисс Хенкин, которую видел здесь с Вероникой, и получить от нее необходимые сведения. Но мисс Хенкин не появлялась. Допивая десятую чашку кофе за маленьким столиком и едва не опьянев от громадной дозы кофеина, он вспомнил о докторе Гильдермейстере. «Ежедневно в 5 часов, — сказала однажды Вероника, — он посещает психоаналитика». И в другой раз на пляже Фреджина. «Доктор Гильдермейстер, австриец из Инсбрука. Должен предупредить вас, у Роберта весьма неустойчивая психика. Тоже мне открыл Америку». Джек вскочил на ноги и положил купюру достоинством в 5000 лир под тарелочку, чтобы ее не сдуло ветром. Вошел в кафе, где стояла телефонная будка, которую занимал молодой парень в кожаной куртке, переписывавший что-то из телефонного справочника в маленький замусоленный черный блокнот. Раздраженному задержкой Джеку юноша показался взломщиком, составляющим список своих будущих жертв на следующий год. Наконец парень в кожаной куртке освободил будку, и Джек раскрыл справочник на букве «Г». В Европе почти невозможно найти нужного человека с помощью справочника, но фамилия доктора, даже если он психоаналитик, должна там быть. Джек удивился, заметив, что его руки дрожат, и когда он наконец нашел Гильдермейстера, буквы потеряли четкость в полутьме кабины, и ему пришлось склониться над книгой, приблизив глаза к странице, чтобы прочитать адрес. Доктор жил на Виа Монте-Париоли, и номер телефона. Он начал набирать номер врача, потом остановился, посмотрел на часы. 3:15. «Ежедневно в 5 часов», — сказала Вероника. Поколебавшись, Джек решил подождать до 5, чтобы сразу поговорить с Брезычем. По дороге в отель его едва не сбил человек на веспе. Мотоциклист дружелюбно, снисходительно улыбнулся ему, и Джек шагнул обратно на тротуар. В Париже при аналогичных обстоятельствах на Джека обрушилась бы нецензурная брань. У Италии были свои достоинства. На стойке портье его ждало письмо от сына. Он вскрыл его, войдя в свой номер, и начал читать, стоя у распахнутого окна. Солнечные лучи падали на листки с машинописным текстом. «Отец, я только что прочитал письмо, написанное тобой в самолете. Не считая нужным из вежливости скрывать чувства, которые оно пробудило во мне. Оно вызвало у меня отвращение. Более того, мне ненавистен сам образ мышления, который позволяет отцу писать подобное письмо сыну». «О, Господи!» — подумал Джек, — «только не сегодня». У него возникло минутное желание скомкать листки и выбросить их. Затем он заставил себя читать. «Прежде всего о мисс Маккарти. Уверяю тебя, если мы поженимся, то навсегда. Я не нуждаюсь в советах циничного сластолюбца, погрязшего в разврате. Несмотря на то, что ты практически не общался со мной, я многое о тебе знаю». Джек горестно усмехнулся. Мать его просветила. «Погрязшего в разврате. Если б Стив знал, как я жил на самом деле. Возможно, я напишу ему правду. Если я о чем-то жалею, то лишь о слишком долгом воздержании. Посмотрим, как отреагирует пуританин на это. Что касается моей так называемой политической активности», — продолжал Стивен, «тут я почувствовал, что тебя крепко обработала мать, нервная, истеричная женщина, а сделал ее такой ты. Она замужем за робким, заурядным человеком, чьи рассуждения не примет всерьез и 10-летний ребенок. Твое же положение, которым ты так гордишься, заставляет меня усомниться в искренности твоих слов. Престижная должность, высокий оклад, красивая жизнь, которую ты ведешь в Париже со своей легкомысленной женой — все это делает тебя марионеткой в руках системы. Генералы требуют более мощных бомб и новых ядерных испытаний. Ты вынужден соглашаться. Уровень радиоактивности поднимается до опасной отметки во всем мире. Ты делаешь вид, что это пропаганда коммунистов и профессиональных паникеров. Все здравомыслящие люди на планете считают, что дать атомное оружие Германии все равно, что протянуть заряженный револьвер безумцу. Ты притворяешься, будто считаешь немцев доброй, миролюбивой нацией, репутацию которой испортила кучка мерзавцев. Я так внезапно покинул Париж прошлым летом, потому что не хотел говорить тебе все это. Но сейчас ты вынудил меня написать такое письмо. Ты рекомендуешь мне быть сдержанным. То есть таким, как ты. Твоя сдержанность куплена. Ты даешь мне понять, какое вознаграждение меня ждет, если я воспользуюсь твоим советом. Так вот, если все люди будут продаваться за такую низкую плату, как ты, наша сдержанность превратит мир в руины, а человечество — в сборище коллег. Ты предупреждаешь, что власти немедленно покарают всякого, кто оказывает противодействие их политике. Этим утверждением ты хочешь заставить меня отказаться от противодействия политике, которую я считаю варварской и самоубийственной. С помощью твоих же собственных аргументов я попытаюсь убедить тебя в необходимости порвать с системой. Любой твой шаг, каким бы незначительным и безобидным он ни казался, является актом молчаливой поддержки и одобрения. Твой пост недостаточно высок для того, чтобы противостоять системе изнутри. Ты можешь только подчиняться. Если ты полагаешь, что подчиняешься разумным приказам, которые способствуют созданию мирного, здорового климата, значит, ты глупец, и я не желаю иметь с тобой ничего общего. Если ты подчиняешься из малодушия и любви к комфорту, значит, ты трус, и нам не о чем толковать. Если ты надумаешь порвать с системой, вернуться в Америку и поговорить с сыном на чистоту, я буду счастлив обрести отца. Стивен. Листочки почтовой бумаги дрожали в руках Джека. Он чувствовал себя израненным, побитым. «Вот чем это закончилось», — подумал Джек, вспомнив, как он стоял над колыбелью на 12-й улице и жалел о том, что у него родился ребенок. «Все кончено», — сказал себе Джек. Он смял письмо, бросил его в корзину для мусора и сел на край стола. Дальнейший диалог невозможен. Пробить брешь в обнаружившейся, наконец, стене отчуждения и неприязни ему не под силу. Спокойные, убедительные контрдоводы, которые он мог привести, не дадут эффекта. Он с негодованием вспомнил, как сын назвал Элен «твоя легкомысленная жена». «Идиот», — подумал он, — «Элен веселая, а не легкомысленная». Даже в 22 года человек обязан видеть разницу. «Я должен переживать сильнее», — подумал Джек, глядя на смятый комок бумаги, лежащий в корзине для мусора. Другой отец пришел бы в отчаяние. Джек был рассержен и огорчен, но не более того. Сегодня ему было важнее отыскать исчезнувшую молодую девушку, которую он случайно встретил на улице Рима, чем найти общий язык с сыном. Возможно, потом все изменится, он испытает потребность увидеться с сыном и ответить ему. Но не сегодня. Джек прошел в спальню, взял сценарий картины Дилейни и прилег на кровать, чтобы лучше ознакомиться со сценами, которые ему предстояло дублировать завтра. Ровно в 5 он набрал номер доктора Гильдермейстера. «Пронто?» — раздался в трубке мужской голос. «Сеньор Брезоче, пер фаворе», — сказал Джек. Человек секунд 30 говорил на итальянском, в котором даже Джек уловил сильный немецкий акцент. «Вы говорите по-английски?» — спросил Джек. «Да». «Мне нужен мистер Брезоч». «Его здесь нет», — раздраженно произнес мужчина. «Вы доктор Гильдермейстер?» «Да, Я доктор Гильдермейстер. Кто вы? Что вы хотите?» «Я друг мистера Брезыча, доктор», — торопливо сказал Джек. Ему показалось, что врач собирается положить трубку. «Мне известно, что мистер Брезыч приходит к вам ежедневно в 5 часов». «Его здесь нет», — упрямо повторил врач. «Последние 3 дня он у меня не появлялся». В голове Джека зазвенел тревожный звоночек. «Я понял», — нарочито небрежным тоном сказал он. «Очень жаль. Я хотел предложить ему работу, которая могла бы его заинтересовать». «Работу? Какую работу?» «Кинокомпания», — начал Джек. «Ясно, ясно», — перебил доктор. «Его тут нет». «Не могли бы вы дать мне телефон мистера Брезыча?» — спросил Джек. «У него нет телефона». «А его адрес вы знаете?» В трубке воцарилось напряженное молчание. «Пожалуйста», — врач продиктовал адрес. «Передайте ему. Пропускать 3 дня опасно. Очень опасно. Больной человек не должен так поступать. Передайте Брезычу, я жду его, беспокоюсь о нем. Пусть он обязательно придет завтра». «Передам. Спасибо». Джек опустил трубку.